Кстати, все хотел спросить, я даже не заметил, как хот-дог благополучно иссяк. Схема, конечно, занятная. Ищут недалеких девушек, предлагают курсы. Те соглашаются, берут деньги в кредит у банка, отдают коучам, те исчезают. Выходит, что мошенники просто забирают деньги банка. Так, но, как данная схема работает с бандитами? Все очень просто. Меченый же только что сказал, что они уже 3 года разводят одиноких девушек. Те берут в долг у бандитов. Коуч исчезает. Бандиты появляются на пороге и уводят девушку работать в бордель. А там, наркотики, алкоголь и прочие прелести жизни. Через пару лет, когда от девушки уже ничего не остается, ее организм накачивают еще сильнее, и она умирает. Все просто. Бесплатная рабочая сила без последствий. Легкие деньги. Хорошо. Но меня интересует, а как именно жертва выходит на бандитов? Коучи же напрямую не говорят, что «обратитесь к этим парням, они вам помогут». Так ведь? Конечно, нет. Однако современный мир информационных технологий таит в себе очень много жутких фишек. Пожав плечами, ответил Семен. Контекстная реклама, нарративная реклама, целевая реклама, нейролингвистическое программирование, брат, это не вот та хрень, о которой рассказывают в псевдонаучных передачах. Типа, человеку показывали цифру 7, чтобы он в итоге поставил огромные деньги на скачках именно на 7-ю лошадь. Глупости. Настоящая НЛП реклама. Компьютер и телефон внимательно слушает тебя. Конечно, ему нет дела до того, что ты обожаешь смотреть, как парит азиаток или сочных латинок, ну или пухленьких, например. А ты обожаешь? Усмехнулся я. Нет, что ты? В нос ударила наглая ложь. Просто, привел пример. Так вот, твоему гаджету нет дела до твоих постыдных пристрастий. Он, машина, он не будет осуждать или дискутировать с тобой на тему того, что азиатки некрасивые. Почему? Мне кажется, что многие из них вполне ничего. Вот и я о том же. Ой, ну, в смысле, я это условно. Конечно, конечно. Так вот, гаджет использует твои увлечения только для того, чтобы взаимодействовать с огромной нейросетью, которая, по сути, точно такая же машина. Ей плевать на твои увлечения пухленькими. Гретта и госпожа Киска, худенькие, фигуристые, но худенькие. Ты ляхи Гретты видел? Мне кажется, это другое. Ну ладно, допустим. И, что там с нейросетью? Нейросеть – это то самое пространство между молотом и наковальней. По сути, буферная зона. Маркетолог дает нейросети задание, допустим, привлечь внимание клиентов к покупке автомобиля. Мол, мини-куперы покупают только любители сочных попок. Или к покупке определенного товара. Мол, любишь, когда роскошные женщины над тобой доминируют. Попробуй вот эти плавки от Томми Хильфигер. Они подчеркнут твою сабмиссивную составляющую. Про это я, пожалуй, спрашивать не буду. А с другой стороны, гаджеты, которые внимательно слушают, что именно ты говоришь, что ищешь в поисковиках, на какие сайты заходишь. Они делают это на автомате. А нейросеть лишь состыковывает любителей сочных попок с дилерами мини-купера, а сабмиссивов с магазинами трусов Томми Хильфигер. Вот и все. По сути, Маша, человек, который проходит курсы в кручу-верчу, наипать хочу. Бандиты, как маркетологи, вбивают запрос, что все, кто проходит именно эти курсы, могут взять кредит в их компании, причем, в самых выгодных условиях. Вот и все, перед Машей вылезло уведомление, или пришло сообщение. Она сгоряча подумала, что это знак свыше. О, ты бы знал, на что готовы люди во время отчаяния. Они цепляются за любую мистику, лишь бы только произошло чудо. А сам подумай, коучи продают именно веру в чудо. Только вот при этом, оставляя и без того нищего человека в одних трусах. Да и то, если очень сильно повезет, как мы уже выяснили. Ужасно. Разочарованно вздохнул я. Что звонари, что коучи, раздевают того, с кого на самом деле, практически взять-то нечего. Последние забирают. Еще и заставляют влезать в долги. Как-то это не по-человечески, что ли? Ты видел Меченого? Фыркнул Семен. Они живут по другим законам. Самая настоящая стая паршивых волков, которые только и делают, что отравляют людям жизнь. Ты же встречался с подобными людьми ранее. Тот же Воробьев, Силуинов. Они все люди, живущие по иным правилам. Хорошо, живут по другим правилам. Но, почему император их не замечает? У него много своих дел. А местные, как правило, все на откатах сидят. Роман, хороший правитель. Шабутный, властолюбивый и тщеславный, конечно, уж очень любит, чтобы его хвалили, но в то же время, никогда не игнорирует народ. Ага, не игнорирует, вздохнул я. Хорошо, с императором реально можно еще понять, государь самой большой страны на планете, а тут, какая-то шпана в Перми и Ижевске, не страшно, но почему местные дворяне так халатно к этому относятся? У меня даже условного дворянского дома нет, остались только ты, я, да и Риска. Так, почему-то, даже у нас хватает полномочий, чтобы надрать этим ублюдкам задницы. Народ ленив, им не хочется лишний раз шевелиться, особенно, когда их это не касается. Прекрасно, так можно долениться до состояния болота, вместо города. Может быть, все просто ждали тебя, улыбнулся Семен, посмотрев на меня через зеркало заднего вида. Оставили все веселье, чтобы я порадовался? Ну, да, так и есть. Какие заботливые у нас дворяне, ни капли развлечений для себя, все графу Осокину, точно. Опа, протянул фамильяр, указывая на скопление черных машин ИСП на подъезде к городу. Надеюсь, это подмога? Мечтай, усмехнулся я. Остановись, поговорим немного, выясним, чего хотят. Уверен, конечно, будет тяжело воевать с Эльтрастом с армией ИСП на хвосте. Хорошо, Семен включил аварийку, и мы подкатили к блокпосту. Нас тут же окружили, а мне пришлось опустить бронированное стекло. Подполковник Столяров Сергей Игнатьевич. Ко мне тут же подошел взрослый дяденька в черном бронированном костюме ИСП и показал ксиву. Федор Александрович, верно, верно, кивнул я. Что-то случилось? Ну, подполковник взглядом указал на огромную колонну из БТР, черных внедорожников, заводских пазиков, воинственно разукрашенных буханок и фалькатусов КЛА, которые присоединились к нам возле Краснокамска. Ничего не случилось, нам только что звонил генерал Прилепин. Попросил выделить для вас помощь в небольшой разведывательной операции по поводу Ижевской ОПГ. Вот, выделяю. Это все, я указал на несколько черных патриотов, Порше Каенов и Тойот Секвой. Нет, глаза Столярова загорелись, как у неистового фанатика. В городе к нам присоединится еще отряд спецназа. Там 4 фалькатуса, 3 тигра и 50 вооруженных оперативников. Я отобрал для вас самых лучших. Вы едете с нами? Ну так, физиономия подполковник выражала невероятное возмущение. Конечно, я уже 2 недели мечтаю с вами лично познакомиться. А тут, такая удача. Приятно слышать. Надеюсь, откладывать разведывательную миссию нам не придется? Ни в коем случае. Мои жеребцы готовы выступать прямо сейчас. Прекрасно. В таком случае, не будем терять ни минуты. Огромное белое здание, больше напоминающее старинный парусник, служило пристанищем для Альтраста вот уже 25 лет. Некогда процветающее предприятие по производству универсальных полимеров для брони последнего поколения в итоге превратилось в самую опасную криминальную акулу Удмуртии. То есть, как это, никто не берет, злобно прорычал Архивариус, один из 3 боссов Альтраста. Ты связался со всеми. Так точно, отрапортовал помощник Ирвин. Номера недоступны на протяжении последних 6 часов. Полиция молчит. Морги и больницы Перми, аналогично. Почему ты все еще не послал наших представителей, чтобы проверили Денситизен должны нам услугу? Вот и пускай съездит и все проверит. Личный номер Ивана Климовича выключен. А секретарь утверждает, что с самого утра в офисе никого нет. Бред. Архивариус ударил кулаком по столу. 6 часов, Ирвин. 6 часов. Сперва пропали Рой и Бахус. Потом Ворон перестал выходить на связь. Теперь еще и Меченый. Ты же понимаешь, чем все пахнет. Осокин забрал их души. И ты туда же, обреченно выдохнул босс. Осокин, обычный человек, как скажете. Ох, звони еще, кому-нибудь. Я не верю, что в Перми никого не осталось. Наши филиалы в Питере и Челябинске на связи. Сообщают, что точно так же не могут связаться со своими подчиненными. Как будто Пермь выключили для нас. Плевать, что говорят твои люди в ИСП. Говорят, что из Перми никаких новостей не поступало. Бред, не может такого быть. Политикан все подготовил на экстренный случай. Да, здание подготовлено к осаде. Кивнул Ирвин. Мне остаться с вами, или пойти к стенам? Иди к стенам и будь на связи. Я пока погляжу, что там в... Грохот оглушил Архивариуса, а мощная ударная волна отнесла его тело прямиком в стулья для гостей. В ушах стоял неимоверный звон. На языке почувствовался металлический привкус. Спина и левая нога сжигала адская боль. В глазах двоилось. Из густого дыма, отпихнув в сторону тела Ирвина, медленно вышел Осокин. За ним семенил черный пушистый кот. Присев на корточки, Граф похлопал архивариуса по щеке и что-то произнес. Босс не понимал, а лишь растерянно смотрел на появившегося из ниоткуда молодого человека, Ушников. Но это, ничего страшного. Словно из-под воды доносился голос графа. Главное то, что ты уцелел, а большего мне и не надо. Я ничего не знаю, прошептал архивариус, закатывая глаза от боли. Представляешь, я тоже, обрадованно ответил Осокин, и, подняв босса, потащил его к огромной дымящейся дыре в стене. То, что архивариус увидел после, ввергло его в шок. Некогда великое здание завода полимеров превратилось в настоящие развалины. Среди черной дымки и огня можно было увидеть магов-ликвидаторов, странных ребят в кевларовых костюмах, оперативников ИСП, редких полицейских, сновавших между остальными участниками жуткой бойни, рогатых бойцов с автоматами наперевес и небольшие группы солдат ЧВК «Мегагард» в белоснежной броне. И в центре всей этой вакханалии, словно богиня войны, в метре над землей парила легендарная голубика. Архивариус видел ее в бою всего один раз. Кажется, это было 3 года назад. Ох, сколько она тогда последователей культа положила за доли секунды. Но самым жутким было то, что ей определенно это нравилось. Как будто старик Осокин создал настоящую машину для убийств. Богиню войны во всей своей красе. «Отправляйся к другу», — произнес граф и швырнул архивариуса к связанному меченому. Дело принимало самый отвратительный поворот. Вечеринка была в самом разгаре. Я решил применить новую тактику тотального захвата. Быстро, мощно, бесповоротно. Моя небольшая армия устроила самый настоящий коллапс, разрушив половину огромного здания. О, как приятно, что Альптраст спрятались за городом, между Ижевском и Чекирилом. А еще все это активно поддерживалось оперативниками ИСП, которые не просто помогали, но и принимали самое активное участие. «Убью сволочей!» – заорал подполковник Столяров, и, щелкнув предохранителем своей новомодной пушки, прыгнул в очаг бойни. «Чего это он?» – поинтересовался я у одного из оперативников, которые пробегали рядом с нами. Они его маму обули на 250 тысяч рублей. Квартиру пообещали хорошую. Когда еще котлован был, она вложила все, что у нее было, как и многие в тот момент. А воз и ныне там, это у него личное, — ответил боец и также побежал в атаку. Пока голубика и маги-ликвидаторы обносили верхние этажи и теснили всех вниз, мы с котом направились к кабинету, где по предварительным данным должны были сидеть архивариус и политикан, два оставшихся босса этой корпорации зла. Однако сгусток меховой тьмы немного перебрал с магическим конструктом и случайно взорвал половину несущей стены. «Ты издеваешься?» — раздраженно спросил я. «Ты же от них и мокрого места не оставил». «Да все там нормально», — виновато прижав ушки, ответил кот. «Вижу, тренировки в зале и на нашем заводском полигоне пошли тебе на пользу. Я изначально был такой крутой». «Ой, мне-то не гони», — отмахнулся я, и, поправив шлем, направился в огромную брешь. Очень повезло, что пришибло только какого-то секретаря. Архивариус лежал в обломках стола и очень агрессивно истекал кровью, то и дело открывая рот, словно выбросившаяся на берег рыба. Погрузив босса на плечо, мы побрели обратно, и дошли бы до первого этажа в разы быстрее, если бы госпожа Голубика не разнесла бы к чертовой матери несколько лестничных пролетов. Что-то они с магами-ликвидаторами реально увлеклись. Я же просто позвал ребят немного помочь, даже больше для деморализации противника. Но это же боевые волшебники. Их 3 года учили убивать людей. Потом еще 2 года обучали убивать людей, но уже на военной кафедре. И только после этого им сказали разбираться с трещинами. В общем, у пацанов натурально чесались кулаки, как и у Голубики. Но у нее они чесались всегда, так что это нормально. «Отправляйся к своему другу», — я бросил архивариуса рядом со связанным меченым. «Это у нас второй, нужно найти третьего. Если вы, конечно, его не прикончили». Я злобно зыркнул на приземлившуюся рядом со мной Голубику. «Никого не видела», — поспешила сообщить она. «Искала строго по фотографии. Если бы убила, то сразу бы сказала». «Врешь. Ну, чуть позже бы точно сказала. Но сейчас, 100% его не убивала, клянусь», — заверила Агни. «А под завалами смотрела? Ой, твою ж мать!» Я тяжко выдохнул и схватил архивариуса. «Слушай, нам очень сильно нужен твой приятель, для его же собственной безопасности». «Не на того напал, парень», — сплюнув кровавую кляксу, — ответил архивариус. «Я что-нибудь пропустил? К нам из дымящегося здания вышел Спартак». «О, Рубенчик, ты, что ли?» Глаза архивариуса вмиг изменились с уставших на уставшие, истерично напуганные. Мне даже показалось, что на темной шевелюре нашего мафиозного дядьки проступила седина. «А-а-а-а!» Не своим голосом заверещал он и попытался подняться, но его правая нога хрустнула, а затем неестественно выгнулась, после чего архивариус завалился обратно в траву. К тому же, во время полета умудрился удариться головой о стенку пазика. «Да, сегодня определенно не его день. Ну, чего ты испугался? Я же не кусаюсь», — расцвел Спартак и подошел ближе. «Федор Александрович, это будет великолепным подарком, если вы позволите мне лично разобраться с этим жирным ублюдком. Да, хоть со всеми троими, вернее, пока двумя, но только после того, как мы выбьем из них всю информацию». «Тремя?» Спартак огляделся по сторонам. «Говорить не хочет, где политикан? Сейчас мы это выясним». «В подвале», — заверещал архивариус, вжавшись в связанного Меченого. «Он в бункере». «В подвале». «Так в подвале, или бункере», — уточнил кот. «В подвале», — выдохнул наш мафиозный мужичок. «Там бункер. Политикан сидит в нем. Вот видите», — Спартак расплылся в довольной улыбке. «Всегда важен диалог». «Ага». «Мы собрали небольшую группу и направились в подвал на поиски таинственного бункера политикана. Что между вами случилось?» — спросил я, освещая путь фонариком. «Легкое недопонимание в 90-х. Когда я пытался стать хорошим семьянином и закончить свою убойную деятельность, этот жухлый тип пытался меня нагреть на очень большую сумму денег, и у него это почти получилось. 90-е были интересным временем. Десятилетний переход с хмурых советских 80-х до солнечных имперских нулевых с привкусом свободы, новизны и надежды. Я тогда архивариуса предупредил, но убивать не стал. Подумал, что он исправится, встанет на путь истины, а послушал, что говорит Меченый, и понял, ни хрена этот ублюдок не исправился, а потому, я с удовольствием приму ваш подарок и разделаюсь с ним по-особенному, в назидание другим подобным личностям, так сказать. Ты, какой-то, добрый, или мне кажется, не люблю, когда трудяг обманывают, и, когда обычных девчонок так жестко разводит, буквально топчась на их искренних мечтах. Ужасно это. В словах Спартака было столько искренности, что я даже немного больше стал его уважать. И, кстати, я был неправ, насчет тебя и Агнессы. В смысле, похоже, она искренне счастлива с тобой. Так что, вы там, если что, маякните. Сделаю хороший подгон на ваш общий праздник, господин Зятек. Зятек, эхом отдалось у меня в голове. Зятек, господин Зятек, хорошо. Тихо ответил я, всем своим видом намекая, что не хочу продолжения данной темы. Благо, что бункер находился сразу после лестницы. Массивная металлическая дверь преграждала нам путь. Тут понадобится алмазное сверло. Кот, вытащив из квантового кармана миниатюрную строительную каску, уже внимательно разглядывал крепление и механизм блокировки. Не понадобится. Голубика пролетела над нашими головами, а затем схватилась за дверь. Металл под ее пальцами погнулся, словно тонкая фольга. С мощным скрипом дверь была сорвана с петель. «Молодец», — похвалил я. «Рада стараться, хозяин», — обрадовалась Агни. «Да, ты такая умница», — подключился Спартак, на что голубика скорчила очень неприязненную гримасу. «Да уж, нелегко ему приходится, не подходите», — выдохнул старик, сидевший в бункере. Он приставил к голове старый револьвер и боязливо смотрел на нас. «Так, стреляй, двое других у нас уже на привязи», — отмахнулся я. «Ладно, идем отсюда, нам тут больше нечего смотреть». «Пошел ты к черту, Осокин», — прорычал политикан и нажал на спусковой крючок. «Щелк, и, ничего, какого хрена, он не заряжен, идиот», — принюхавшись, произнесла голубика. «Ваша светлость, а вы же не против, если я заберу себе и политикана?» — поинтересовался Спартак, глаза которого сияли еще похлеще, чем у Столярова. «Можно, но сперва информация. И, где сидят каучи?» — с надеждой спросил убийца. «И, где сидят каучи?» — с довольной улыбкой ответил я. Глава 19. Роскошь — дело наживное. Молодой и успешный бизнес-тренер Шергас это прекрасно понимал. Чуть ли не с пеленок он осознал, что деньги — ресурс, который необходим не только для существования, но и для постройки самого себя, как личности. А личностью Шергас был весьма одаренный. Многие коллеги по кураторскому цеху говорили, что у парня настоящий талант, а именно, невероятное ораторское искусство. Начинал Шергас обычным продавцом в магазине бытовой техники. Его обожали все менеджеры за то, что парень мог втюхать покупателям совершенно любую дичь, даже если она совсем никому не нужна, даже если на ней ценник втридорога, даже если данная модель уже 3 года, как считалось, морально устаревший. Шергазу было плевать. Его задача – втюхать товар и получить за него деньги. Дальнейшая судьба счастливых владельцев интересовала талантливого торгаша в последнюю очередь. А еще Шергаз родился в бедной семье. С ограничениями и экономией он был знаком не понаслышке. Однако родители изо всех сил пытались воспитать в парне чувство ответственности перед обществом. «Живи бедно, но честно», – очень часто повторял отец. Но как только Шергаз впервые притронулся к деньгам, его было уже не остановить. Тем более, люди так охотно верили ему. Почему бы это не использовать? Жизнь и без того отыгралась на нем, поэтому он решил брать от нее абсолютно все. И так бы Шергаз и продолжал свою карьеру талантливого торгаша, пока не увидел в сети выступление одного дядьки. В дорогущих часах, одетый в брендовый костюм, он вещал со сцены для нескольких тысяч людей о том, что внутри каждого скрыт талант. Просто, далеко не всегда жизнь дает этому таланту раскрыться на все 100%. В общем-то, говорил оратор самые банальные вещи. Именно то, что человек так хотел услышать. Мол, не переживай, у тебя все получится. Никогда не поздно начать. Чистите зубы по утрам, кушайте полезную еду, варите макароны в воде и бла-бла-бла. И люди верили. Люди рукоплескали этому дядьке в дорогущих часах и брендовом костюме, несмотря на то, что он втирал совершенно банальные вещи. Тогда-то Шергаз понял, вот, куда он пойдет дальше. Тем более, ценники на все эти волшебные курсы были невероятными. А еще подкупало то, что по теории вероятности, доля от процента всех учеников реально становилась успешными. Не потому, что они прошли волшебный курс великого мастера, а просто потому, что повезло. Фактор удачи – это, вообще, очень важная штука. Еще подобную долю процента называли ошибкой выжившего. И эти самые выжившие, конечно же, винили во всем не стечение обстоятельств и неудачу. Они изо всех сил нахваливали курсы маэстро бизнеса и гуру успешного успеха. Ведь проще поверить в систему, чем в банальное стечение обстоятельств. Потому бизнес-тренеры набирали такую дикую популярность. И Шергаз решил запрыгнуть в самый первый вагон этого массивного поезда. Если люди готовы нести деньги за эту околесицу, то почему бы им не отправлять кровные тому же Шергазу? Начались первые концерты, концентраты, курсы, вебинары, собрания. Открылся первый клуб миллионеров. Да, ребята случайно выстрелили со своими идеями. Но лавры отдали, конечно же, своему гуру, Шергазу. А дальше пошло, как по накатанной. Люди чуть ли не дрались за место в предпринимательской юности. Говорили: «Заткнись и возьми мои деньги». Шергаз лишь улыбался. Писал везде постики формата: «Пацаны, ну я с вас в шоке. Вы чё такие бомжи? Стрит-купоны». Расширял свой клуб миллионеров, который то господствовал, то в мгновение ока нищал. Кстати, для позорных провалов у Шергаза тоже были отговорки. Мол, ситуация в стране нестабильная. Молодым предпринимателям закручивают гайки. И это работало. Ослики, именно так Шергаз за глаза называл своих учеников, готовы были поверить в любую отговорку. Ведь учитель, он как отец, он как самый лучший друг, никогда не обманет. А государство на то и государство, только и делает, что доит народ, да закручивает гайки. Конечно, ведь империи невыгодно, когда малый бизнес растет и несет огромные бабки в налоговую. Империи выгодно, когда весь бизнес уходит в тень и платит копейки по нулевым отчетам. Так для всех намного лучше. В общем, ослики винили всех, только не себя, и не своего любимого учителя. Дальше были чатики с шутеечками и мимами на тему бизнеса. Те, кто прозревал и начинал задавать Шергазу неудобные вопросы, с позором изгонялся из сообщества. Конечно, ведь с прозревшего ослика больше ничего не выдать. А после покупки второй яхты, Шергаз с ужасом осознал, что перестал развиваться. Прибыль застопорилась на одном месте и прекратила расти. Вот именно тогда он и вышел на Альттраст. Ребята тоже были не лыком шиты. Занимались аналогичным доением лохов и терпил. Шергазу очень понравилась схема, которую ему показали, потому он быстро создал школу бизнес-тренеров и самых достойных осликов перевел в ранг коучи, которые, в свою очередь, охмуряли людей. Схема работала идеально, вплоть до сегодняшнего дня. Хрена чай с горла дорогой виски, Шергаз с горечью вспоминал, что вовсе и не хотел приезжать в родной Ижевск. По крайней мере, на этой неделе. Но нет, черт дернул встретиться с клубом осликов-коучей, которые работали на Альттраст. И сейчас, с ужасом выглядывая из окна, почти в пьяном бреду, Шергас метался по своей огромной дорогущей квартире в одном халате и сеточкой на волосах. Жуткие слухи про графа Осокина, или как его еще называли в узких кругах, отбеливателя или короля Блича, волнами прокатилось по всей империи. Из мимо агрессивного начальника завода, Осокин постепенно превращался в национального героя, карателя и защитника простых людей. И Шергас все никак не понимал. Ну, вот на кой черт Осокину все это? Те, кто не ездит на людях, долго не живут. Потому что, простой народ, инструмент, которым нужно пользоваться. И если ты мешаешь власть имущим ездить на простом народе, тебя просто устранят. Однако было с этим Осокиным что-то не так. Его лобызали все, от мелких полицейских до важных шишек в ИСП. Ходили слухи, что сам император положил на него глаз. Только вот, почему, никто не знал. Больше напоминало сказки. Может быть, это все один большой маркетинговый ход, чтобы захватить власть в Пермской губернии, так вот и оставался бы там. Удмуртия, свободная территория. Тут и без пермских королей Бличей проблем хватало. По телевизору, словно пытаясь успокоить напуганного бизнес-тренера, шел «Эйс Вентура 2», некогда добротная комедия, которая сейчас никоим образом не помогала облегчить ситуацию. А ведь отец предупреждал, что за все в этой жизни придется заплатить. Но Шергас не верил. Он привык считать себя королем жизни, которому все можно, и которого никто и никогда не тронет. Однако, тук-тук-тук, перед окном завис Спартак и с довольной улыбкой помахал бизнес-тренеру рукой. Все внутри Шергаза в момент заледенело от ужаса, как будто его органы окаменели и рухнули вниз живота. Неужели один монстр прихватил за компанию другого? Правду говорят, беда не приходит одна. Впрочем, как и чудище не приходит без своих зубастых друзей. Шергас тут же схватил пистолет и ринулся к двери, ведущий в подъезд, однако та сорвалась с петель и рухнула прямо перед гуру успешного успеха. «Добрейшего денечка!» – поздоровался Осокин, хищно улыбнувшись. В этот момент из аудиосистемы телевизора послышалась та самая песенка из момента, когда огромный самец гориллы поймал злодея фильма. «Ви-хи-хи-хи-хи, ди-хи-хи-хи-хи, ви-ях-ви-имовой, ви-хи-хи-хи-хи, ди-хи-хи-хи-хи, ви-ях-ви-имовой». «Боже, нет», — с ужасом выдохнул Шергас. «Боже, да». Из-за спины Осокина выглянула счастливая голубика. Парад фантастических тварей Пермской губернии объявляется открытым. «Вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех, вимовех». Глядя на голубику из Спартака, я ненароком вспомнил одно местное изречение: «Яблочко от яблоньки». И если профессиональный киллер просто жестоко наказывал всех, кто провинился перед человечеством, то Агни была готова наказать вообще всех. Ей не было дела до причины и следствия, когда речь шла о приказах хозяина. Голубика слепо следовала тому, что я говорила, и была реально счастлива. Кажется, такая любовь к кровище у местных называлась маниакальностью. В общем, нам очень повезло, что все бизнес-тренеры собрались в Ижевске. Широкий таз или, как там его, в общем, не суть важно. Главный коуч сдал нам адреса всех, кто приехал на сходку. Что такое? Поинтересовался я, щелкая щелбанами по торчащей из колена одного из гуру успешного успеха арматуре. Весело, мы не знали, что творим, пыхтел он, задыхаясь от боли. Нам сказали обучать их по книгам, и мы обучали. А вы знали, что это жертвы, которых разводят на деньги? Уточнил я. Нет, конечно. Меня обдало самой омерзительной изворотливой ложью. Хорошо. Я схватился за арматуру покрепче и начал проворачивать. Хозяин, а можно мне? Можно. Голубика стояла рядом со мной, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Наша задача какая? Спросил я, резко выдернув кусок ржавого металла из колена бизнес-тренера. Наказывать несправедливость. Верно. Но еще и казнить преступников, в назидание другим. Сухо ответил я, вонзив арматуру во вторую коленку бизнес-тренера. Но казнь — это смерть, а смерть для этих ублюдков слишком низкая цена. Я не буду убивать, клянусь. Уверен, что ты действительно не собираешься этого делать, но твоя сила слишком велика. К тому же, ты погляди на него. Я схватил гуру успешного успеха за щеки. Видишь, как он боится? Его сердце может не выдержать подобных пыток. Потому, давай ты просто посмотришь. Чувствую себя палачевым куколдом. Кем, неважно, фыркнула голубика и обиженно отвернулась. Федор Александрович, ко мне подошел подполковник Столяров. Окошко закрывается через 15 минут. Вы уже решили, Что будете делать со всеми ними? Всех бизнес-тренеров в тюрьму за мошенничество. Думаю, лет 8 самое оно будет. А со старшими, что, ГМЗа, по статьям за мошенничество, соучастие ОПГ и за оскорбление дворянина. Тут тянет на 16 лет. Прошу, смилуйтесь. Плаксивым голосом вымолвил Шерас и начал ползти в мою сторону. Можете забрать все деньги, дома, всю коммерческую недвижимость, яхты и тачки в том числе. Только отпустите меня, я не хотел никого обманывать. Это все Альттраст. Не хотел, удивился Столяров и присел рядом с ним на корточки. А, ничего, что ты связался с Альттрастом через несколько лет после того, как начал свою преступную деятельность. Хватит извиваться, как уж на сковороде. Слишком много свидетелей, слишком много дел. Сам выбрал такой путь, а теперь будь добр, отвечай за то, что заварил. У меня на счетах 1,5 миллиарда рублей. Я все вам отдам. Отдашь, согласился я, всем жертвам, которым жизнь сломал. Все, этого кирогаза можете паковать. Да, в принципе, и всех остальных тоже. А, что с боссами Альттраста? Ими займется Спартак. Всю необходимую информацию мы из них вытащили, так что больше они не нужны. Эх, вздохнул подполковник. Хотел бы я поучаствовать. Столько кровушки попили за последние 20 лет. Вы бы знали. Так, в чем проблема, Сергей Игнатьевич? Поинтересовался Спартак, выйдя из ванной комнаты. Я еще даже не приступал. Правда, можно, обрадовался Столяров. А, чего нет, вы, главное, форму снимите, броню там, и все, что вас может выдать. А желательно, переоденьтесь в спортивный костюм и маску. Ну, это так, на всякий. Порекомендовал Спартак, сделаю, отрапортовал подполковник и мигом ретировался к выходу. Да уж, видимо, реально достали, усмехнулся убийца и пнул тарантаза в живот. Ни мозгов, ни совести, ни чести, неужели реально думали, что останетесь безнаказанными? Бери от жизни все, выдохнул Шерас, и не отдавай ничего взамен. Стало понятнее. Спартак помахал рукой, и полицейские вмиг подхватили избитого гуру успешного успеха под руки и потащили в сторону выхода. «Ули вам этого не простит, граф. Попомните мои слова», — злобно проурчал дикобраз напоследок. «Ули», — удивился я, — «это, что еще за персонажи?» «А, так», — отмахнулся Спартак, — «очередная городская сказка. Якобы, большая часть криминальных ячеек империи состоит в огромной организации под названием Ули. В 90-е нечто подобное действительно существовало. Тогда это было что-то вроде союза незаконных купцов, которые возили заграничные вещи, но сейчас о них ничего не слышно. Ули, ладно, на всякий случай запомню». Торжественно передав политикана, Меченого и Архивариуса в руки Спартака, а все показания ижевским полицейским, мы отправились обратно домой. Кстати, напоследок по очень настойчивой просьбе кота, нам пришлось остановиться перед городским парком, за которым блестящей рябью плескался Ижевский пруд. В воде отражались лучи предзакатного солнца, а лицо обдувал приятный осенний ветерок. Он принес целую палитру ароматов из бензина, сахарной ваты, попкорна и жареного подсолнечного масла. Мило здесь и уютно. Создавалось впечатление дружелюбного небольшого городка с кучей торговых центров и старенькими трамвайчиками. Постояв немного на улице, я сел обратно в машину и решил послушать радио. Гарантии на бывшем заводе полимеров удалось устранить. Сотрудники полиции говорят, что причиной возгорания и взрывов стали остатки химических смесей, которые бывшие хозяева предприятия не утилизировали должным образом. Должным образом, хех, ну, ничего. Сейчас Спартак там всех утилизирует так, как надо. Ликероводочный завод Глазовский был удостоен награды Дешамметон. С этим замечательным событием предприятие поздравила группа «Дюна». К новостям спорта. Губернатор Пермской губернии Милашов Вадим Викторович посетил сразу несколько мероприятий, посвященных Дню спорта в Перми. Отмечу, что спортсмен из КИЗа Валентин Пичугин занял 3-е место в забеге на 3 километра. Фух, закупился. Семен залез в машину и положил на пассажирское кресло небольшой мешочек с пирожками. Это, что, перекус в дорогу. Взял в кафе «Кама» здесь на углу. Хорошая у них кухня, ибо одними хот-догами сыт не будешь. Держи еще одного представителя пищи богов. Фамильяр протянул мне небольшой бумажный сверток. Сосиска в тесте. Погоди, так, хот-дог же тоже сосиска в тесте, ты не понимаешь, это другое, возразил Семен и, пристегнувшись, покатил в сторону выезда из города. Слушай, и правда другое, как такое возможно? В русском алфавите всего 33 буквы, но писатели, журналисты и научные сотрудники умудряются составлять из них сотни тысяч романов, стихотворений, рассказов, статей и научных трудов. Также и здесь. Национальные кухни очень ограничены в плане ингредиентов. Далеко не на всех участках присутствует богатый выбор овощей и фруктов, да и с мясом аналогичная ситуевина. Поэтому поварам приходилось экспериментировать. Вкусно, даже без соусов и добавок, в этом и фишка. Поверь, в плане блюд ты еще многого не пробовал, но не переживай, я с удовольствием сопровожу тебя в мир уличной еды, с хитрой улыбкой произнес Семен. Кроме ингредиентов, сосиска в тесте была похожа на хот-дог еще и тем, что точно так же быстро испарялась. Я моргнуть не успел, а она уже все, да и весь наш запас в дорогу был уничтожен еще в Ижевске. Была у этого города одна удивительная особенность. Заехать легко, а вот выехать – целое испытание. Еще повезло, что основная колонна сразу же двинула по объездной и ждала нас на окраине. Что ж, погостили, разобрались с очередными мерзкими ребятами, а теперь можно смело ехать обратно в Пермь. Чует сердце, а Борин будет в восторге, когда увидит все эти показания от боссов корпорации зла. В участке, где нес свою верную службу капитан Аборин, сегодня было очень многолюдно. Прям-таки, настоящий ажиотаж. На бедных полицейских обвалился целый шквал из потерпевших. И я, как самый воспитанный ультимат, решил подождать капитана на лавочке в коридоре. Спустя пару минут ко мне подсел седой дяденька в деловом костюме. Причем, смотрел он на меня так, словно нашел лекарство от всех болезней. Видимо, очередной фанат, как и Столяров. «Не возражаете?» – поинтересовался он. «Нет, конечно», – одобрительно кивнул я. «Спасибо», – дяденька с облегчением выдохнул. «Фу-ух, ну и денек сегодня, и не говорите, но я здесь частый гость, успел привыкнуть. Только вот, не могу понять, а, что случилось у всех этих людей? Узнали, что Альптраст уничтожен», – улыбнулся незнакомец. «Бояться больше нечего, вот и бегут подавать заявление. Ходит слух, что остались еще очаги в других городах, но ими уже займется ИСП. Вы тоже здесь из-за них? О, что вы, я пришел совсем по другому делу, но оно не такое важное, поэтому я предпочту пропустить людей вперед, а у меня, как раз, из-за Альптраста». Я указал на толстую кипу бумаг, ужасные преступления, на которые все закрывали глаза. «Правда?» – удивился дяденька и полностью повернулся ко мне. «А, какие ужасные преступления, если не секрет, наркотики, проституция, торговля людьми и человеческими органами. Теперь еще и мошенничество в особо крупных размерах. В общем, парни жили на полную катушку, и я одного понять не могу, куда смотрели местные власти, куда смотрело местное дворянство. Почему я, последний из рода Осокиных, который остался тут с одним полумертвым предприятием, смог совсем разобраться, а они, нет, это да», — вздохнул дяденька. «Власть бывает слишком слепой к проблемам граждан. Знаете, Федор Александрович, как это обычно бывает, иерархия слишком большая и идет от малого к большому. Мелкие чиновники, сидящие на взятках, подделывают документы и отправляют наверх. Пока эти документы дойдут до принимающих решения управленцев, там столько всего понапишут, вы бы знали. А потом говорят, губернатор идиот. Не идиот, а скорее просто слишком невнимательный человек. Честно, я бы сказал ему пару ласковых», — нахмурился я. «Это, каких, например?» — улыбнувшись, поинтересовался незнакомец. «Простите, а вас, как зовут? А то вы меня знаете, а я вас, нет, неудобно, как-то, Вадим Викторович». Дяденька протянул руку. «Очень приятно», — я ответил на рукопожатие. «Так вот, Вадим Викторович, я не из тех людей, кто ругает власть, но у меня за все это время сложилось впечатление, что наш губернатор – настоящая разиня. Взять хотя бы случай с императорской социальной службой, почему на Воробьева никто не давил, почему он спокойно воровал, и не у кого-то там, а у сирот, у людей, у которых вообще по жизни ничего не осталось, почему в городе орудовал бандит Силуинов, с каких это пор можно позволять купцам заправлять мелким бизнесом. И таких примеров, с которыми столкнулся лично я, уже достаточно, чтобы спросить, а господин губернатор точно компетентен? Почему в его губернии такой бардак?» «Да уж», — печально вздохнул Вадим Викторович. «Грустно все это. Как я уже говорил, мелочь сидит на взятках, а все косяки — главному. Нет, я не спорю, Федор Александрович, рыба всегда гниет с головы, и за все косяки подчиненных всегда должна отвечать верхушка. Просто, порой так обидно, когда знаешь правду. «О, вы знаете губернатора?» – удивился я. «Что-то типа того, господин губернатор». Из кабинета выглянул Оборин. «Заходите сейчас, они не отступят и будут терроризировать нас до ночи. О, Федор Александрович, не против, если сперва Вадим Викторович все расскажет? Он просто тут уже часа три сидит». В горле встал неприятный комок. Я посмотрел на Вадима Викторовича, но тот лишь улыбнулся и тихо произнес: «На самом деле, мне нужно было это услышать, не заморачивайтесь. Я наоборот рад все узнать из первых уст, был жестковат, уж поймите правильно». «Нет-нет, не извиняйтесь, если увы не сильно заняты, то я бы хотел еще с вами поговорить сразу после участка. Вы не против?» – уточнил Вадим Викторович и с надеждой посмотрел на меня. «Не против, очень хорошо, я постараюсь быстро». С этими словами губернатор кивнул мне, а затем торопливо зашел в кабинет. Да уж, неловко вышло, но лучше уж так, чем через десятые руки слышать откровенную ложь. «Надеюсь, у него будет ко мне дельный разговор». Глава 20. Только сейчас я поймал себя на мысли, что совершенно не представляю, как выглядит управляющая элита не только самой империи, но и, хотя бы нашей губернии, ибо больше не хотелось попадать в столь неловкие ситуации. Кот, конечно, рассказывал мне, что Милошов, несмотря на свой громоздкий пост, был человеком весьма скромным и довольно редко выступал на людях, предпочитал показывать свою полезность делом, а не словом. Да, только вот, что-то не доглядел за столицей своей губернии. «Федор Александрович, губернатор вышел из кабинета Оборина. Я буду ждать вас на улице в машине. Синий Аурум, номера 3 пятерки, Роман, Степан и Елена, 159 регион». «Хорошо, Вадим Викторович, я тоже постараюсь поскорее». Одобрительно кивнув, губернатор направился к выходу, где его мгновенно окружили три длинноногие телохранительницы в черных костюмах. Судя по вытянутым ушам и полосатым хвостам сервалов, это тоже магические преступники. Какие отточенные движения, какая грация. Была вероятность, что эти девчата тоже прошли подготовку аутономиката, как и Ириска. Семен не раз упоминал, что боевые горничные пользовались большим спросом среди высокопоставленных дворян. «Капитан, добрейшего вечерочка!» — поздоровался я, зайдя в кабинет. «И вам всего хорошего», — отозвался Оборин. «О, нет, Жучкин», — с ужасом глядя на кипу бумаг в моих руках, напоминал ту шокированную мартышку в военной форме из новой планеты обезьян. «Нет-нет, только не это. Увы, сержант, безнаказанность преступников ведет к колоссальному геморрою». Пожав плечами, ответил я и положил кипу перед капитаном. «Это все Пермь, доля процента составляет Кунгур, Березники и Соликамск, но думаю, вы уже тут сами разберетесь, кому это все отдать». «Ага, как все прошло?» — капитан вопросительно посмотрел на меня. «Весело. Огромное спасибо, что договорились с ДПС и ижевскими ментами. Они очень помогли». «Ой, да ладно вам», — заскромничал Оборин. «Благодарите генерала Филиппова, а не меня. Он ваш истинный фанат. Сказал, что будет поддерживать ваше славное дело. Но доложили-то ему обо всем вы. Так что, вам и спасибо». «ХММ». Капитан быстро пролистал все, что я принес. «Торговля людьми и проституция. И, как мы могли это пропустить? Они работали через стриптиз-клубы и мужские спа-салоны», — пояснил я. «Уверен, что многие городские заведения придется закрыть». «Закроем. И...» — Оборин поднял взгляд на меня. «Зная вашу любовь говорить все очень прямо, хотелось бы предупредить. Вадим Викторович, человек закаленный, критику в свой адрес выслушивать привык, но он очень старается на благо общества. С ним в Перми действительно стало лучше. Так что, вы уж с ним полегче. Ладно, это будет зависеть от того, что именно он мне предложит», — честно признался я. «Как погляжу, вы никогда не изменяете своим принципам. А, как еще жить? В общем, показания я передал. Очень надеюсь, что вам удастся все разрулить». «Звучит, как стёб», — недовольно вздохнул Жучкин. «Вся полиция в городе сейчас будет разгребать дерьмо за Альптрастом. Сами виноваты». Пожав плечами, ответил я. «Что ж, был рад повидаться. Надеюсь, что увидимся не скоро». «Это точно», — кивнул Оборин. «В ближайший месяц работы будет выше крыши. Так что, я очень надеюсь, что нехорошие ребята подождут. По крайней мере, пока мы не закроем все дела Альптраста в Пермской губернии. Будем верить». Не успел я выйти, как мимо меня пулей пролетела бабулька, а за ней дедок и парочка крепких мужичков. Все же, гумениты удивительные существа, способны собраться толпой и дать звездюли супостату, который в разы превосходит их в техническом плане. Но жалких бандитов, играющих по своим правилам, готовы терпеть 20 лет, уму непостижимо. Но, может быть, я их когда-нибудь пойму. Длинноногие девочки-сервалы окружали темно-синий аурум со всех сторон, холодным взглядом сканируя парковку. Заметив меня, они одновременно навострили ушки. Выглядело очень забавно. Открыв массивную дверь огромного седана, одна из телохранительниц безмолвно пригласила меня. Вот это роскошь, вот это простор. И, чувакот так жаловался на русский автопром, вполне себе хорошая дорогая тачка. Кстати, в салоне сидело еще две девушки. Судя по кисточкам на ушках, каракалы. Они просканировали меня жуткими взглядами, словно вычисляя, насколько я опасен. А одна из них даже положила ладонь на рукоять Глока. «Анна, не стоит». Вадим Викторович поднял руку. «Федор Александрович, свой». Девушка-каракал кивнула и откинулась на спинку кресла, внимательно глядя в окно. Кошачьи ушки телохранительниц сейчас были похожи на локаторы, которые вертелись в разные стороны, пытаясь уловить звуки потенциальной опасности. «Не пугайтесь, Федор Александрович. Анна, как и весь ее отряд, прибыли из Израиля. Там нынче времена неспокойные. Хотя, какое нынче? Всегда. Не русские, что ли? Француженки. Большая часть проклятых магов-преступников – уроженцы Франции. Просто гильдия фамильеров богата полезными кадрами. Вот их и разбирают в разные уголки планеты. Гильдия, я думал, что этим словом обычно называют преступные организации. В империи, да. Но сейчас речь идет о Франции. Там гильдиями называют практически любые официальные объединения специалистов. Вот, как, занятно. Я еще раз внимательно посмотрел на Анну, которая резко повернула ушки влево. Понятия не имею, как она услышала, но рядом припарковался мой кабан. Семен жадно разглядывал телохранительниц губернатора, аж припал лицом к бронированному стеклу Мерседеса. «Выпейте», — поинтересовался Вадим Викторович и указал на мини-бар. «Спасибо, но вынужден отказаться. Завтра тяжелый день». «Хорошо, я». Губернатор тяжко вздохнул, а затем взглянул на закат через стеклянную крышу. «Уже пару недель, как хотел с вами встретиться. Город начал быстро меняться, когда вы появились здесь, в лучшую сторону, что самое главное, и я хотел бы откровенно с вами поговорить. Вне зависимости от вашего ответа, я продолжу уважать вас, и, конечно же, буду крайне благодарен за все, что вы сделали для Перми. Однако, мне очень хочется знать причину, почему вы все это делаете». «Что именно?» – уточнил я. «Сражаетесь. Меня интересует ваша мотивация». «О, тут все просто. Я не могу иначе. Меня интересует этот мир, все эти люди. Но, почему? Раньше я искренне верил, что естественный отбор – необходимость для любого типа общества. И преступные субъекты были для меня чем-то вроде хищников, которые контролировали популяцию условных травоядных. И, почему же вы резко изменили свое мнение?» «Резко? О, на то, чтобы я изменил свое мнение, понадобилось почти 2000 лет. Прям-таки, 2000, улыбнулся Вадим Викторович. «Утрирую, конечно, но кома многому меня научила. Я стараюсь относиться к людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне. Когда я только очнулся после 3-летней спячки, единственным моим другом и помощником был Семен. Я даже не представляю, как бы все сложилось, не приди он тогда ко мне. Так уж вышло, что все мы живем в одном обществе, и порой, каждому из нас нужна помощь. Почему я не могу помочь другому, если имею такую возможность и полное на это право? К тому же, вам приятно жить по соседству с подонками, типа того же Альттраст? Нет, вот и мне абсолютно так же. Для многих по сей день является откровением, что самым дорогим для человека является жизнь. Так, почему люди не имеют права наслаждаться ею? Почему должны терпеть нападки мошенников, бандитов и террористов? Я считаю, что это просто несправедливо. Мы не приходим в этот мир на равных условиях. Сами же понимаете, что кто-то рождается с серебряной ложкой во рту, а кто-то донашивает обноски старших братьев и сестер. Есть даже те, кто вообще родителей не видели. И разного рода падаль, которую даже человеком нельзя назвать, отбирает у них еще больше. Возмутительно, для меня, да, вы не врете. Удивленно произнес губернатор и повернулся к окну. «А должен был врать? Должны были», — с грустью ответил Вадим Викторович. По крайней мере, я на это очень рассчитывал. И, что в этом плохого, скрывать не буду, за каждым политиком есть грязная бельишко, которое лучше не поднимать со дна. И прежде, чем начать работать на огромный управляющий аппарат, мы проходим проверку на прочность. Вам всего 18 лет, а вы уже познали суть жизни. Только вот очень жаль признавать тот факт, что вас за это могут убить. Кто? Другие политики. Как думаете, почему я работаю с Анной и ее боевой группой? На меня постоянно совершаются покушения. Причем атакуют все, и не согласные с моей политикой. И те, кто искренне верил, что я буду плясать под их дудку. И даже те, кого я искренне считал своими союзниками. Но я устал. Последние 3 года я только и делал, что улучшал этот город. Вкладывал в него, терпя агрессию со стороны всех. Мне очень импонирует ваша цель. Вы благородный молодой человек. Но вам придется идти против течения, как и мне. Хотите предложить мне сотрудничество? Нет. Если я предложу вам работать на меня, то можете сразу подготавливать гроб. Слишком опасно. Но я хочу дать вам шанс проявить себя и стать моим соперником. Вадим Викторович вытащил из подлокотника маленькую деревянную шкатулку. Я все взвесил и решил, что дарую вам титул пермского губернского. Вы поднимаете огромный завод с колен. О ваших чудных самокатах с уточками говорят даже за границей. Вы активно избавляете город от грязи и сражаетесь с ужасом магического терроризма, который унес жизни миллионов людей по всему миру. Я даю вам ключ к лестнице в светлое будущее. Вы уверены? Я открыл шкатулку. На красном бархате лежал увесистый перстень из белого золота с огромным синим сапфиром. По моей манере общения можно подумать, что я бесхребетный и неуверенный человек, но бесхребетный и неуверенный никогда не пойдет против течения. Я видел вас в деле. Я слышал вашу искренность. Теперь ваша задача – грамотно использовать вверенную вам власть и доверие с моей стороны. Благодарю. Я закрыл коробочку и хотел спрятать ее в карман, но Вадим Викторович выставил вперед руку. Нет, пермский губернский дворянин – это титул, который не стоит скрывать. Это большая ответственность. И, кто знает, может быть, именно вы станете следующим губернатором. Хорошо, я надел кольцо на указательный палец. Металл тут же стал теплым, а затем плавно окутал мою кожу. Это же контракт, это символ доверия. Носите с гордостью и продолжайте бороться за людей. Таких, как мы, осталось совсем немного в этом мире цветущего эгоизма. Благодарю. Я пожал губернатору руку. А снять-то его можно? Конечно. Это магическая руна. Ваш ключ от всех дверей в Пермской губернии. Но огромная просьба, используйте эту власть с умом. Постараюсь. Не веря во все произошедшее, я попрощался с Вадимом Викторовичем и вернулся в свою машину. Ну, как все прошло? Поинтересовался Семен, продолжая облизывать глазами стройных телохранительниц губернатора. Если честно, то очень странно. Видал, я продемонстрировал фамильеру кольцо. Погоди, это, что перстень пермского губернского? Ага, ах, ре, неть. С шоком выдохнул Семен. Ты хоть понимаешь, что это значит? Что, ты теперь один из самых крутых дворян Пермской губернии? Брат, ох, представить страшно, сколько у тебя будет новых фанов, когда об этом узнает общественность. Погоди, он сказал мне, что это ключ от всех дверей. Что это значит? С этим перстнем ты можешь пройти в любое здание, хоть в арсенал пермских боевых частей. Это своего рода магический документ, заряженный особой энергией. Подделать такое нельзя. А еще ты можешь участвовать во всех активностях пермской администрации. Теперь все политики этого города принадлежат тебе, брат. Прям-таки все, ну, за исключением губернатора и других пермских губернских дворян. Из остальных хоть узлы вяжи. Никто и слова не скажет. Охо-хо-хо, я максимально злорадно улыбнулся. Кажется, сама судьба тонко намекает нам, что пора бы уже нести добро в управляющие механизмы этого города. Но пока мы не начали. Срочно скажи, где можно увидеть фотографии и краткий экскурс по правящей элите империи. Крайне воодушевленный этим прекрасным воскресеньем, я зашел домой. Кот шмыгнул следом. О, а чем так вкусно пахнет? Удивился он, тут же задрав пушистый хвост трубой. Ириска кулинарит. Из кухни плавно вылетела голубика в моей желтой майке и купальных шортах. Из-за тонкости материала можно было легко понять, что супергероиня опять не надела бюстгальтер. Бороться с тем, что ты таскаешь мои вещи, бесполезно. Верно, уточнил я. Все верно, уверенно ответила Агни, и, сделав кувырок в воздухе, полетела дальше по коридору. почему ты не носишь свой комбинезон? Тебе же должно быть больно без рассеивания. Так, я сейчас трачу достаточно много энергии. Она просто не успевает во мне накапливаться. Мне стоит об этом переживать? Нет, поверь, когда энергия начинает сжигать меня изнутри, это невозможно не заметить. Поежившись, пояснила голубика, а затем залетела в ванную комнату. Все хорошо, белая кошка тут же подбежала к Семену и понюхала его нос. Не поранили? С чего меня должны ранить? Я же крутой маг, самодовольно заявил кот и надменно махнул хвостом пипедастром. На женщин пялился? Нет. С чего ты взяла? Зрачки широкие. Это из-за мрака коридора. Не ври мне, Симулус. Госпожа киска тут же набросилась на кота, но тот успел дать деру под диван и опять застрял. О, боже. Помоги мне, сводная сестра. Я тебе сейчас такую сводную сестру устрою. Белая кошка ураганом налетела на застрявшую задницу Семена и оттарабанила лапками по всем местам. Кажется, на работе, кто-то говорил, бронятся милые, только тешатся. Этакая присказка про влюбленные парочки. Заглянув в спальню, я заметил Ксюшу, которая лежала на своей кровати и залипала в мобильную консоль. Да уж, еще один пример двойной жизни, как и с Ириской. В полимаге Ксюша была вся такая госпожа и снежная королева, а дома превращалась в затворницу с редкими проблесками активности. Сейчас она была так увлечена происходящим на миниатюрном экране, что даже не заметила меня. Пролетающая мимо голубика прислонила указательный палец к губам, а затем, плавно приблизившись к Ксюше, резко выдернула провод наушников из ее консоли. Уф-ф-ф-ф, Эльвира, ты сегодня такая старательная, давай же, поработай еще язычком. Томным бархатным голоском произнес некий мужской персонаж. Эй, возмущению юной госпожи Артовой не было предела. Уй-уй-уй, хихикая, Агня быстро вылетела из спальни. Это вовсе не то, что ты подумал. Смущенно покраснев, буркнула Ксюша и спрятала консоль под подушку. А я совсем ничего и не думал. Просто пришел проведать тебя. Проведать? Меня? Ты? Юная госпожа Артова была крайне удивлена и обескуражена. Что-то невероятное. Почему же, я не могу проверить свою гостью, вообще-то, я не тво, а во, это что такое? Ксюша мгновенно соскочила с кровати, и подбежав ко мне, подняла руку и принялась разглядывать перстень. Да, ну, не может быть, ты пермский губернский, так уж вышло, будничным тоном, словно говоря, я просто выполняю свою работу, ответил я, невероятно. Самым молодым губернским в империи был Александр Гущин. На момент получения титула от губернатора Волгоградской губернии ему было всего 27 лет. 27, Карл, а тебе же только недавно исполнилось 18. Почти уж полгода, как? Тем не менее, я в шоке. Что тут у вас? В спальню забежала белая кошка и запрыгнула на тумбочку. Федя, пермский губернский. Прикинь, округлив глаза, ответила Ксюша, а затем улыбнулась. Это просто потрясающе. Не очень-то, вздохнула Белус, облизнув переднюю лапку. Если этот титул был выдан нынешним губернатором, а если учитывать, что подобное выдается либо губернатором, либо императором, то ответ очевиден. Так вот, если этот титул был выдан Вадимом Викторовичем, то все это значит только одно. Что же, поинтересовался я, присев в кресло. Милошову осталось править 4 года. Он ищет человека, на кого потом можно будет спихнуть все наработанное. Вадим Викторович хоть и выглядит, как размазня, но на самом деле человек холодный, рассудительный и очень хваткий. Если зацепится, то так просто от него не избавиться. Он защищает людей. В чем минусы? Да, защищает. Только вот, он со своей политикой идет против течения. Не берет взятки там, где их брать необходимо для статуса в политическом сообществе. Не ворует казну, хотя мог бы для галочки хотя бы пару тысяч в месяц себе брать. Он не в стае, понимаете, а там, либо ты со всеми, либо против всех. Только альфы, что сидят на верхушке, и омеги, которые влачат жалкую жизнь на дне политического поприща. Другого не дано. От Вадима Викторовича отвернулись все. И если вы, господин Носокин, баллотируетесь в губернаторы через 4 года, то он навесит на вас весь этот огромный груз. Вы хоть представляете, сколько раз на Милошова покушались. Его ненавидит вся мелочь. Его ненавидит и в верхах. Единственный его друг, император и его команда. Все. Но для страны, которая занимает больше 1/5 части суши на земле, этого слишком мало. То есть лучше воровать, брать взятки и быть конченной сволочью, но при этом дружить со всеми, так, что ли? Это всего лишь залог спокойной жизни. Федор Александрович, я не желаю вам зла, просто хочу предостеречь, что мир справедливости и добра очень недобрый и несправедлив к тем, кто его пытается построить. Потому и говорю, готовы ли вы к тому, что за вашей жизнью начнется охота? Пфффф, она и так идет. Одной группировкой меньше, одной больше. Никакой разницы. Разница есть. Пока что, вы уничтожаете тех, кто мало приятен местному дворянству. Но стоит перейти грань, бум. Кошка упала на спину и начала кататься. Вас устранят. Быстро и бесповоротно. Я защищу его. Ксюша вышла вперед, и как будто перегородила меня от госпожи Киска. Политика, страшная вещь, хозяйка. Уж вам ли не знать, тем не менее, я из знатного рода. Поэтому, если Федя захочет быть губернатором и продолжать дело Вадима Викторовича, я обязательно буду рядом и помогу. Хех, главное, чтобы ваш отец разделял подобный интерес, загадочно ответила кошка. Так, я не поняла. В гостевую спальню заглянула Ириска. Вы чего тут застряли? Кроме вечно голодного кота на кухню, никто не пришел. Эта мохнатая черная дыра сейчас все сожрет. А я там, между прочим, такую курицу под пармезаном сделала. Пальчики оближешь. Курица под пармезаном? Вздохнула Ксюша. А у вас есть что-нибудь из протеина? Дело в том, что вечером я предпочитаю не есть углеводы. Да и курица. Иу, она слишком тяжела для моего. В этот момент желудок юной госпожи Артовой не сдержался и выдал такую смачную урчащую трель, что клянусь левой фарой кабана, не будь тут шумоизоляции, то соседи бы точно услышали. Может, все-таки курицу? С усмешкой глянув на покрасневшую Ксюшу, спросила Ириска. Может, все-таки курицу? Недовольно фыркнула юная наследница и потопала в сторону кухни. Глава 21. Заглянув в свою аудиторию, я в очередной раз убедился, что местные детишки хотят заниматься чем угодно, только не учебой. Единственной, кто держал перед собой учебник, была Кристина, та самая скромница, которую я несколько раз залил водой на прошлых занятиях. Заприметив меня, она тут же недовольно нахмурилась и отодвинулась к самому краю, всем своим видом говоря, что мое общество ей максимально неприятно. А во, зато маленький Давид был очень не против моей компании. Это, что, перстень губернского дворянина?